— Не понял. Как это не любит? — Кто? — Да нас специально наняли, чтобы мы доставили тебя в Воронью пустошь как предсказательницу и будущую королеву эльфов. — Девочки говорят, что я не настоящая эльфийка. Она хлюпнула носом, но голосок не дрожал. Видно, малышка уж не раз пережила эту тему. — Моя мама умерла при родах. Папу я не видела никогда. А они говорят, что я лишь наполовину эльф, а наполовину непонятно кто. — Ну, в жизни бывает по-всякому, — смутился я. — Одно могу сказать с уверенностью. Твой отец не был архом, гномом или троллем. Тогда я была полной уродкой, да? — Ага, — согласился я, прежде чем понял, что ляпнул глупость. Но она не обиделась, а лишь молча ткнула меня кулачком в спину. — Гррр! Я с печальным рыком завалился на бок. Эйвин гордо встала надо мной. — Проси пощады, смертный! Архи не сдаются! — Тогда их убивают! Холодно произнес чей-то голос, и перед нами из ничего возникла блеклая фигура жреца зла. Пустынный мираж... Я даже не вздрогнул, но видеть его все равно было не очень-то приятно. Черный плащ, опущенный капюшон и общее ощущение зловещей ауры, чуть подпорченное зыбким подрагиванием в воздухе. — Вам не уйти от меня. — Догадываемся, — молча переглянулись мы. — Что еще? — Моя власть и сила недоступны вашему скудному пониманию. — Хорошо, и что не так громко говорит, — подумал я, — а то наши спят. Меня нельзя победить, нельзя обмануть, нельзя убить. Слышали? Даже эльфийка наморщила носик. Врет напропалую. Их трудно, конечно, убить, но можно. Я уничтожу вас всех. Угрожает, угрожает. Отдайте мне Эйвин, и, может быть, я дарю остальных легкой смертью. Ух ты! Вот тут мы с девочкой изумленно вытаращились друг на друга. Быть может, и даже пощажу вас. А вот это ж не угроза, а реальное предложение. Но вам придется молить меня о пощаде. Опомнился. Хотя бы мысленно опомнился еще раз. Развеять его, что ли? — Девочку требовательно! — взревел фантом. — Ну, забодал! Мы с Эйвин демонстративно сели к нему спиной. — Ах, так! Ах, вот как! Ах, вот, значит, как вы ко мне! А я-то, я к вам! Ну, все! Ночью эти пески будут залиты кровью. Для жреца зла не существует расстояния или плохой погоды. Готовьтесь к смерти! Сзади раздался легкий хлопок. Призрак исчез. Вполне в его стиле. Наговорить гадости, позапугивать направо-налево и смыться без «до свидания». Ну, просто беда с этими злыми волшебниками. Всегда одно и то же, сплошной штамп на штампе. Он больше не придет, правда? Не отдавай меня ему. Не отдам. Слово «арха». — честно повещал я. — А сейчас, Мар, спать, у нас долгий путь ночью. Маленькая эльфийка жестом попросила, чтобы я взял ее на руки, молча поцеловала меня в щеку и без разговоров отправилась к остальным детям под навес. — Надо будет обо всем рассказать нашим. То, что жрец зла охотится не за Эшли, а за Эйвин, неудивительно. Наверняка он следил за Эландером, и когда понял, что тот набирает отряд для похода за девочкой, прилетел на драконе в надежде спалить к Берлобогу всю харчевню папиного друга вместе с нами, Чохом. Интересно, Сун уже служил ему в то время? Спрошу при случае. Если даты ее найма совпадут... то милый старичок Карланиус и есть жрец зла, хотя, впрочем, вполне возможно, я на него просто наговариваю. Вообще в последнее время...